Глава 25. Арестид прибавил шагу навстречу ползущему по равнине каравану. Персидская конница осмелела и за последний час несколько раз пыталась провести атаку. Афиняне встречали врага фланговой колонной, но в строю порядок соседствовал с беспорядком. Гоплиты не могли полностью прикрывать элотов и при этом держать наготове копья. Наградой противника был кровавый след. После каждого шквала пик и стрел, обрушивающихся на щиты и шлемы, по меньшей мере один грек вскрикивал от боли, шатался и отставал. Некоторые, упав, уже не поднимались и лежали неподвижно. Другие, получив рану, которая означала, что они не могут поспевать за товарищами, прощались с ними и поворачивались лицом к врагу. Когда это случилось в первый раз, всадники вернулись моментально. Самые нетерпеливые соскочили с коней и окружили гоплита с обнаженными мечами, спеша убить раненого. Они забыли, что он может быть опасен. Под крики поддерживающих его греков гоплит зарубил двоих, прежде чем третий сбил его с ног. Персы сорвали с него доспехи и вырвали щит с победными воплями. Немного помогла пыль. 30 000 лотов подняли клубящуюся движущуюся стену, которая окрасилась в бледно-золотистый и розовый цвет, когда закрыло солнце. Даже кашляя и смаргивая песок, Арестид мысленно благодарил богов за череду сухих дней. Конечно, при этом всем приходилось глотать песок. Наспех собранная армия захватила лишь несколько мехов с водой из ручья, смешанной для бодрости с вином. На марше воды не хватает всегда. Взбивая ногами пыль, греки удалялись от персидского лагеря, который сначала уменьшался, а потом исчез из виду. Временами казалось, что сама земля была их защитой. Арестид надеялся, что так оно и есть. Начальник каравана в изумлении разинул рот, когда из пыльной бури, словно джинн, в пустыне появилась армия. Столкнувшись с этим воинством, мужчина остановил мулов и спешился, чтобы преклонить колени. Арестид вышел вперед и, подняв его на ноги, грозно спросил: «Откуда ты?» «Из Левктор, Куриус. Мы принесли жертвенные подношения против персов. Мясо и вино для воинов. Куриус, этот бедный караван — все, что мы могли собрать для вас, но...» «Тогда шевелись!» — рявкнул Арестид. «Держись поближе к нам, и, возможно, доберешься до цели. Отстанешь, и я сожгу эти повозки и оставлю тебя врагу». Пока караванщик, запинаясь, давал объяснение, Арестид вглядывался вдаль, высматривая персидских всадников. Пользуясь преимуществом в скорости, персы обошли греков. Между тем пыль осела, представив греческое войско в истинном виде. Первой реакцией персов был испуг и оцепенение. Потом они развернулись на месте, перекрикиваясь друг с другом и указывая на греков. Элоты не были похожи на гоплитов, по крайней мере, вблизи. Хотя у некоторых были копья и щиты, большинство имело при себе только ножи и дубинки. На них не было ни поножей, ни бронзовых шлемов, лишь некоторые носили шапки из войлока или собачьей шкуры и широкие пояса поверх хитонов. Издалека они казались армией огромной численности и силы. Но всадники приблизились и увидели все как есть. Арестид вздрогнул, услышав громкий крик. Охота началась, и на этот раз добычей были греки. Не имея возможности ответить, он наблюдал, как сотни всадников галопом помчались к своему лагерю. Что предпримет военачальник персов Мардоний? Рискнет выйти из лагеря под угрозой удара во фланг со стороны спартанцев? Под его командой 200 000 человек или даже больше. Ему просто некого бояться. Арестид повернул вместе с караваном, окруженным теперь массой элотов. В авангарде шли гоплиты, за ними все остальные. Вид у рабов, как показалось Арестиду, был решительный. Они шли гордо, сжимая в руках ножи, и, глядя на них, он спрашивал себя: каково это — взрослеть бок о бок со спартанцами, зная, что каким бы сильным ты ни стал, каким бы крепким или умелым ни был, ты всегда будешь ребенком для тех, кто владеет тобой. Он содрогнулся от этой мысли. Превратить в ребенка взрослого мужчину — жестоко, даже если это делается из любви. Персидская конница исчезла, умчавшись с известием для Мардония. Лишь немногие остались наблюдать за гоплитами и их странными спутниками. Уже без пика стрел они могли только бросать свирепые взгляды и насмехаться. Арестид пробежал вперед, строю соотечественников, четырем шеренгам в бронзовых доспехах, отбрасывавших золотистый блеск на лица элотов. Он шел в ногу с ними, любуясь этим грандиозным представлением с сияющими копьями и гордясь афинянами. Живот ему словно скрутило канатом от внезапно пришедшей на ум мысли. Он не знал, идет ли навстречу битве, и если да, то выстоят ли элоты или дрогнут и побегут при первом боевом кличе. Сможет ли он понять этих рожденных в рабстве людей? Они попали сюда только потому, что Повсаний не хотел оставлять их дома в Спарте. Шагая рядом с ними, Аристид задавался вопросом, есть ли среди них те, кто хотя бы отдаленно напоминает командиров. Для людей, естественно, растить одного-двух вожаков, которые могут, когда потребуется, повести за собой остальных. Относится ли это к тем, кто живет на положении рабов? Он посмотрел на ближайшего, всего в паре шагов от него и Лота. Это был невысокий волосатый парень с черными глазами и похожим на клинок носом. «Вы вообще умеете драться? Вы и Лоты!» — окликнул его Аристид. Поняв, что к нему обращаются, парень втянул голову в плечи, словно побитая собака. Аристид попробовал еще раз. «Если придут персы, устоит ли твой народ? Должен ли я отправить вас к вашим хозяевам на склон? У вас есть всего лишь несколько щитов и копий!» Угрюмый Лот по-прежнему не отвечал. Аристид потянулся, чтобы взять его за руку, но тот отпрянул и исчез среди своих. «С какой стати нам драться?» — внезапно подал голос другой. Он был моложе, со шрамами на руках и на бедре. Аристид заметил, что он хромает и идет как бы немного в раскачку. «Разве персы наши враги?» — спросил Элот. «Почему? Что плохого они когда-либо нам сделали? Они оросят эту сухую землю твоей кровью, если ты побежишь», — коротко сказал Аристид. «Вот и все». «Ты хочешь, чтобы мы сражались без щитов? За вас? За спартанцев?» Аристид задумчиво посмотрел на него. В другой день он, возможно, с удовольствием обсудил бы этот вопрос на холме Пникс с Фемистоклом, Ксантипом и Кимоном, которые поделились бы своими наблюдениями. Но сейчас Гоплит и Элот шли навстречу огромному вражескому войску, которое, возможно, уже выступило из лагеря. Не было ни времени, ни терпения приводить аргументы, силы и убеждения. Аристид вдруг понял, что война отняла у него все, что он любил. Все, что делало жизнь стоящей. Гнев всколыхнулся в нем, заостряя мысли. «Ты когда-нибудь раньше покидал Пелопоннес?» — крикнул Аристид, повышая голос, чтобы его услышало как можно больше людей. «В обычное время это запрещено», — ответил черноглазый парень, пожав плечами, отвел глаза, стыдясь своего состояния и положения в мире. Он обращался к свободному афинянину и не мог встретиться с ним взглядом. «Тогда скажи мне, когда у тебя снова будет такой шанс?» — спросил Аристид. «Если вы не хотите сражаться за Спарту, сражайтесь за Афины. Мы освободили рабов, взявшихся за оружие при Саламине. Подумай об этом сегодня». Сотни людей повернули голову, чтобы посмотреть на него, и он сглотнул от стыда. Спарта никогда не освободит элотов, что бы они ни сделали. Свободу никогда не предлагали им раньше, даже в качестве идеи. Фемистокл бы понял, — подумал он. Какими бы невежественными не были эти люди, он нуждался в них, чтобы удержать их в строю. Чего бы это ни стоило, даже если придется дать им ложную надежду. Посмотреть в ждущие глаза было трудно, но он сделал это. Далеко впереди появилась темная подвижная линия. Вместе с ней поднялась пыль, настоящая пыльная буря, взлетавшая все выше и выше. Он с усилием проглотил комок страха. Персы выступили. Его гоплиты — всего лишь тонкая золотая нить. Внезапно Аристид понял, что увидит сегодня их гибель, что и сам лишится жизни, и все это из-за каравана с едой. Мысли метались. Строй. Вот что самое главное. Все нужно сделать правильно. Он должен... Чьи-то пальцы коснулись его руки. Это был тот лот постарше, который уклонился, когда Арестит заговорил в первый раз. «Спарта не освобождает элотов», — хрипло сказал он. «Никогда. Для нас нет никакой надежды». Арестиду нечего было возразить на это. Не дождавшись ответа, элот печально кивнул. «Но правда ли то, что ты сказал? Действительно ли Афины освободили рабов? Мы об этом не слышали». «Архонт Ксантип дал личную клятву. Все, кто сражался за нас или был гребцом в тот день, освобождены. Освободили, как я слышал, даже одного из домашних рабов». Арестит знал, что Фемистокл нашел бы слова, чтобы манипулировать этим человеком. Он тоже попытался найти их, но элот протянул руку и еще раз похлопал его по плечу, чтобы афинянин помолчал. «Каждый год они устраивают большую охоту, чтобы нас не становилось много». Услышав это, шедшие неподалеку сердито заворчали. Воспоминание было тяжелым для них. «Молодые спартанские воины проливают нашу кровь, преследуют на улицах и в холмах. Они бьют и режут нас за один только брошенный на них взгляд. Ты знал об этом? Они заставляют нас напиваться вином и танцевать им на потеху. Мы никогда не получим свободы, но некоторые из нас будут свободны сегодня. Я так думаю. Меня зовут Палием. Возможно, однажды я увижу Афины. Мне бы этого хотелось». Он улыбнулся, но с каким-то странным горьким выражением. Он похлопал Арестида по плечу и посмотрел по сторонам, как будто чего-то ждал. Тут и там слышались приглушенные голоса, и лоты переговаривались между собой, что-то обсуждали, и Арестид только теперь понял, в чем дело. Они решали, как быть. Звуки тысяч голосов сливались вместе, напоминали шум моря или ветра в кронах деревьев. Внезапно один из голосов возвысился над остальными. «Элоты! Мы, о которых забыли! Мы, которые псы! Мы, которых много! Сейчас, когда Спарта смотрит на нас, не напомнит ли нам о себе?» Ответом был медленно нарастающий рев, бессловесный рык, заставивший Арестида крутить головой по сторонам. Его окружали разгневанные люди, или, может быть, просто люди. О том, что он среди них, уже забыли. Они разговаривали только между собой. Еще один завыл по-волчьи. Ему ответили тысячи глоток, а потом, когда общий вой стих, единственный оставшийся голос прозвучал скорбно, почти невыносимо. «Для нас есть только одна свобода!» — снова крикнул кто-то. «Только один выбор — драться и умереть! Если мы говорим это, значит, так оно и есть! Мы, о которых забыли! Мы, которые псы! Мы, которых много!» Тысячи людей подхватили последние слова, и они раскатились во все стороны. Арестит совсем не думал об элотах, когда выступал на равнину. Они были нужны только для того, чтобы стать стеной и произвести впечатление на персов. Теперь он понял, что они будут драться зубами и кулаками, если потребуется. Они напомнят спартанцам, что их много и что они люди. «И когда это случится, будет ли Повсаний по-прежнему любить их?» Навстречу им, приближаясь с каждым шагом, шло персидское войско. Никогда еще Арестит не видел на поле сражения столько людей. Но теперь, увидев, он проглотил страх. На воинах были стеганые доспехи с металлическими пластинами, в руках плетеные щиты. Медийцы, египтяне, эфиопы и истинные персы. Настоящая океанская волна неумолимо надвигалась на них, чтобы обрушиться и утопить. Аристид послал молитву Афине. Он встретит врага, выставив гоплитов перед элотами, как бронзовый наконечник копья. Придется растянуть их пошире, чтобы персидский фронт не сжал с флангов, как бычьи рога. Но как ни растягивай, на всю ширину гоплитов не хватит. Враг занимал весь горизонт. Строй в две шеренги глубиной будет продавлен на тысячи участков. Но что еще он мог сделать? Аристид вдохнул поглубже, чтобы прокричать приказ, как вдруг случилось нечто феноменальное. Шедшие в ногу с ним элоты внезапно прибавили шагу и устремились вперед. Остановить их афиняне не могли, даже если бы попытались. Людская масса хлынула подобно паводку. Командиры, которых он приставил к элотам, отстали и шли теперь одни. Сердце Аристида сжалось от страха. Элоты спешили на верную гибель, и он знал, что даже если прикажет им остановиться, они не подчинятся. Глядя на приближающуюся вражью стену, он молился, чтобы Повсаний вывел основные силы. Горло пересохло, губы потрескались, но времени не оставалось уже ни на что. Хотел он того или нет, сражение было неизбежно.